Но однажды старая-престарая старушонка Федосия Лагуткина зашла в контору к Захару, постукивая костылем по деревянному полу. «Вот, значит, сынок, по-ентому я делу получается. Православного-то попа вытурили вы, да и бог с ним. А поскольку баптисты теперь того, тоже разрешенные советской властью, и поскольку, опять же, богу-то легче благословлять не каждую овцу в отдельности, а все стадо Христово гуртом, мы, значит, и просим тебя, касатик, уж позаботиться». Не скоро, не в раз понял Захар, что старуха просит не более и не менее, как похлопотать об открытии баптистского молитвенного дома. А поняв, выпроводил старуху ни с чем. Выпроводил и забыл как-то об этом случае, да и вообще не придавал большого значения деревенским религиозникам. Мало ли осталось повсюду верующих. В Озерках вон православная церквушка до сих пор действует. Многие зеленодольские старушонки иногда ездят туда молиться. Баптисты же поют молитвы дома, собираясь то на одной квартире, то на другой. Так прошло немало лет. Началась и почти прошла отечественная. И вот раз, другой, третий их песнопения стали доноситься из одного и того же полуразрушившегося дома, принадлежащего родственнице той самой Федосии Лагуткиной. А потом оттуда на всю деревню посыпался стук топоров. Захар подвернул в глухой переулок на ходке полюбопытствовать, что за ремонт затеяла старуха. Однако возле дома его встретила не Лагуткина, а жена ушедшего на фронт бригадира Устина Морозова Пестемея. «Вот, Захар Захарыч, мы, значит, в совет писали, в Москву. Нам и разрешили». «В какой совет? Чего разрешили?» — не понял Большаков. Несколько расторопных, незнакомых Захару плотников меж тем ловко отдирали полусгнившие тесины с крыши, выворачивали старые трухлявые оконные коробки и тут же выстругивали новые. «Так в совет, по религиозным культам, какой, слава богу, при правительстве организовался недавно. А то ведь несправедливо как-то, у православных есть свое начальство, а мы-то баптисты, словно сироты какие, и заступиться за нас некому. А теперь-то разрешили, вот говорю, в общинку нам собираться и молитвенный дом открыть. Мы сложились, докупили этот домишко, неказистый, правда, а ничего, подправим его. А ты, спроси там, в райисполкоме, там бумага насчет нас имеется». И ему, Большакову, оставалось только усмехнуться. «Кончилось, значит, сиротство ваше? Воскресли родители?» — невесело спросил он. «Ты об чем это?» — сухо промолвила Пестемея тусклым голосом. «Да, не понимал, не мог никак взять в толк Большаков, что же происходит в стране с религиозниками. В середине войны вдруг начали расти по деревням, как грибы, всякие религиозные общины, открываться церквушки и молитвенные дома. В 1943 году при Совете министров СССР был создан Совет по делам Русской Православной Церкви, а в 1944 еще один Совет по делам религиозных культов. Оба совета, словно наперебой, еще усиленнее принялись плодить по всей стране общины и секты. И нельзя, невозможно было помешать этому. Захар даже удивлялся, как это Бог миловал их деревню. И вот. Поразило в этот день его еще одно обстоятельство. «Мы-то баптисты, словно сироты», — сказала Пестемея. «Как же это так?» — спросил у нее Захар. «Что ты говоришь-то? Что ты верующая, я знаю. Но ведь ты, кажется, православной веры». «Так что вера? Христос-то один. А и дитю малому все глуби да глуби раскрываются, ежели с усердием науки учит», — как-то туманно ответила Пестемея. «А мы, сказываю, по закону все. Бумага, говорю, есть». Бумага в райисполкоме действительно была. Но когда Большаков заметил, что не лишне было хотя бы поставить председателя колхоза в известность об этой бумаге, ему ответили: «Религия деликатная, знаете ли, дело, особенно сейчас, в военное время. И верующие, знаете ли, не те уже, не прежние религиозные мракобесы. Христианство в СССР проповедует сейчас и воспитывает любовь к народу, патриотизм,